वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом преданном Господа Гауридасе Пандите. Гауридас Пандит родился недалеко от Шантипура, в небольшом городе Амбика-Кална, в современном округе Бардхама. Его отца звали Шрикам Сари Мишра, а мать Шрикамала Деви. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что Гауридас Пандит полностью предал себя лотосным стопам Нитьянанды Прабу, забыв про кастовые деления и религиозные традиции. Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда были самым дорогим в его жизни. Понять эти слова помогут несколько фактов из жизни Гауридаса Пандита. Незадолго до того, как Шри Чайтанья принял саньясу, он пришел в Калну, чтобы попрощаться с Гауридасом. Узнав о том, что он больше не увидится с Господом, Гауридас ни за что не соглашался отпустить его. Он припал к стопам Шри Чайтаньи и стал умолять его и Нитьянанду остаться с ним. Но Махапрабху сказал: «И не мечтай об этом. Ты можешь просто служить моему мурти, поскольку я присутствую также и в этой форме. Ты должен сам знать об этом». Но и это не успокоило Гауридаса, и он продолжал проливать слезы у лотосных стоп Господа. На это Махапрабху сказал: «Что ж, мы останемся с тобой». Утешив его, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда встали перед ним вместе со своими мурти. У изумленного Гауридаса вновь потекли слезы, но теперь уже не от грусти разлуки, а от великой любви к Господу. Шри Чайтанья сказал ему: «Кто тебе понравится больше всего, того ты можешь оставить у себя. Кого ты признаешь, как меня с Нитьянандой, будут стоять здесь, и ты должен будешь кормить нас». Услышав слова Махапрабху, Гауридас сразу же бросился готовить. Он накормил всех четверых, предложил им прекрасные одежды и украсил их гирляндами из цветов лотоса. Постепенно к нему вернулось самообладание, и он решил, кто из них останется в его комнате. Так, не устояв перед чистой любовью Гауридаса, два Господа остались с ним, попросив его кормить их, а двое других пошли в Нилачалапури. Гауридас Пандит служил Гауре и Нитаю в соответствии со всеми их желаниями и наслаждался многими играми с ними. Однажды два господа с улыбкой заговорили с ним. «Помнишь, когда мы явились в наших изначальных формах Кришны и Баларамы, ты был нашим другом Суббалой? Помнишь, как мы играли и шалили на берегу Ямуны?» Неожиданно они приняли образы Кришны и Баларамы. Гауридас тоже вспомнил о своем прежнем воплощении, и они вновь стали играть, как пастушки Вриндавана. Спустя некоторое время Гауридас успокоился, и два господа вновь встали на свое место. Каждый день Гауридас готовил им большое количество разных овощей. Он был постоянно погружен в служение, так что не чувствовал собственного неудобства. Пролетели годы, и Гауридас уже состарился. Однако он, как и раньше, готовил много различных блюд для божеств. Видя, что он так старался предложить им так много пищи, Шри-Шри Гаура Нитьянанда однажды притворно рассердились на него и отказались вкушать. Это сильно обидело Гауридаса Пандита, и он сказал: «Если вам доставляет удовольствие голодать, то почему вы заставляете меня кормить вас, как раньше?» На это господь Гауранга ответил с улыбкой: «Готовить так много риса и разнообразных овощей не так-то просто. Ты бы не стал слушать нас, если бы мы попросили тебя не варить так много. У нас сердце разрывается, когда мы видим твой тяжкий труд. Мы будем очень довольны всему, на приготовление чего у тебя уйдет немного сил». Но Гауридас Пандит все же попросил их съесть все то, что он приготовил в этот день, а потом стал класть в их тарелку лишь немного овощей. Как-то раз Гауридас решил украсить свои божества. Поняв его желание, Гаура Нитай одели на себя различные украшения и предстали во всем своем великолепии. Когда Гауридас вошел в алтарную комнату, от удивления он сумел произнести лишь: «Откуда появилось столько украшений?» А Шри-Шри Гаура Нитай явили ему все свое великолепие, насладившись еще несколькими играми в его доме. Недалеко от Амбика Калны находится храм Махапрабху Мандир. Там лежит древняя рукопись Бхагавад-гиты на пальмовых листьях, которую, как говорят, переписал сам Шри Чайтанья. Там же находится весло, с которым связана интересная история. Однажды господь Чайтанья и господь Нитьянанда плыли в Калну из Шантипура. Шри Чайтанья Махапрабху захватил с собой весло, и когда они пришли в дом Гауридаса, он дал его ему, сказав: «С этим веслом ты должен переплыть океан материального существования, захватив с собой все живые существа». Thank you. этот чистый преданный Гауридас Пандит, покинул мир во Вриндаване. На берегах реки Ямуны находится место, называемое Тхир-Самир, и там располагается Самадхи Гауридаса Пандита. А рядом с останками его тела до сих пор стоят его божества Шри Шри Шьяма Рая. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы рассказали вам о великом преданном Господа Гаурдасе Пандите. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Амада Видаси, перевод Сатьяки Даса.